Глава 5. А через час Ри все-таки вернулась в клуб. Она рассчитывала, что Адамиди пойдет ей навстречу. Девушка грозила увольнением только из гордости. Да куда она уволится, если этот клуб для нее как отдушина? Даже не так. Работа в клубе — это приемлемая возможность встречаться с Адрианом и не привлекать особого внимания к себе. Но теперь все. Теперь с нее точно хватит. Не позволит она измываться над ней. Возьмет и забудет этого невыносимого заносчивого хама и грубияна. Будет относиться к нему, как к другим членам своей большой и дружной семьи. Рина миг прижала ладони к лицу. Да, ей хватит сил, она справится. К примеру, младшего сына крестного, весельчака Родю, малышка Ри воспринимала как близкого родственника, друга. Адриан же всегда был для Раисы загадкой и тайной. Возможно, именно поэтому она и влюбилась в Ада, как глупая дурочка. Но это все в наивной юности. Смешно, конечно, так считать. Ведь юность Ри, по мнению ее самой, была не так уж и давно, года 2 как назад, не больше. Но потом Ри повзрослела. И в этом всецело заслуга Ада Адамиди. Именно он разбил ее розовые очки, разрушил детскую влюбленность, показал, что она для него всего лишь сестра. А он сам склоняется к связям с опытными женщинами. Ри не раз была свидетелем, как Ад благосклонно принимал знаки внимания от противоположного пола. Ведь в его распоряжении целый клуб, и ничего здесь не утаить. Сплетни даже в дружном коллективе распространялись со скоростью пожара в сухом лесу. В памяти были еще свежи те горькие моменты, когда Ри видела на камерах, как Ад уезжает из клуба с очередной красоткой. Было больно. Но эти переживания делали Раису сильнее. Ри вздохнула. Ей все еще было стыдно вспоминать о том, как она мечтала об Адриане, как представляла, что сможет называть его своим парнем, как однажды он придет в их дом и попросит у отца разрешения встречаться с ней. А Ри непременно согласилась бы. Но мечты разбились. Ри повзрослела, можно сказать, излечилась от болезни под названием Адамиди. Но зачем же именно сейчас жизнь все настолько усложняет? И недавний поцелуй все усугубил еще больше. Глупое сердечко тарахтело при мысли о настойчивых поцелуях Адриана, о его руках и жарком дыхании. Еще и Юрик куда-то вдруг пропал, игнорируя ее звонки и сообщения. Ри, если откровенно, не слишком расстроилась на его счет. Решила, что поедет в отпуск сама. Просто потому, что остро нуждалась в перезагрузке. Ей нужно было срочно сменить обстановку, подумать, проанализировать ситуацию, найти выход из того лабиринта, в который сама же себя загнала. И теперь настойчиво мелькали мысли о том, что с Юриком нужно расстаться. Не нравился он ей настолько, чтобы спать с ним. Да только расставшись с Юрой, все равно ситуация не изменится. Связь с Адрианом не принесла бы ничего, кроме боли. Потому что Адриан Адамиди — машина для зарабатывания денег. А сама Ри для него — младшая сестренка и подчиненная. А тот поцелуй — просто небольшой сбой в программе. Не исключено, что сам Адриан уже давным-давно позабыл об инциденте. Девушка предпочла не думать о том, что именно двигало Адам, когда он поцеловал ее вчера в клубе. Было и было, а теперь прошло. А если не прошло, то пройдет. Раиса умела убеждать себя. Главное — верная установка. Она справится. Даже найдет себе силы, чтобы смотреть на Ада и всех женщин, что крутились рядом с ним без боли, почти без нее. Научится, свыкнется, смирится. К тому же для всех близких все еще работала легенда, что у Раисы был парень. Приятный молодой человек, спортсмен, из приличной семьи, со схожими увлечениями. Для всех она поедет в отпуск с Юрой. И Ри нужно было, чтобы окружающие дальше так и думали. Для всех она будет улыбаться, а поплачет подушку позже, когда окажется у моря, в номере отеля на побережье. И вот Ри, наконец, удалось уговорить себя, что она научится жить без фантазии об Адриане Адамиде. Убедила себя, что вскоре ей встретится интересный молодой человек, с которым Ри сможет закрутить роман. Роман непременно будет бурным, ярким, продлится весь отпуск. И гипотетический любовник сделает так, что это вновь превратится для нее в старшего почти брата. Однако выдуманный план на будущее рухнул, точно карточный домик, попавший под ураган. Стоило Адриану поцеловать ее, а после спровоцировать на скандал. Ее жизнь вернулась к тому, с чего все началось. Разбитые грезы, кровоточащие раны, дикая боль от того, что Ри не может избавиться от зависимости в несносном и жестоком Адамите. Почему? Потому что Ад решил все сделать по-своему. Потому что пошел на поводу у своих капризов. Вздумалось ему испортить ей отпуск. А на все остальное ему плевать. И это, конечно же, дико бесило. От мысли отвлекла девушка-официант. Сообщила, что кто-то из посетителей требует встречи с администратором. И Ри вернулась к рабочему процессу. Нужно было еще многое успеть, ведь совсем скоро день рождения грозного шефа. Уже приглашена целая куча гостей, включая всю родню, партнеров, родителей, важных людей. Словом, Ри позаботилась обо всем, даже заказала новый смокинг для именинника, который собиралась собственноручно забрать из салона и привезти Адриану. И да, еще же планировалось интервью. Столичная пресса грозилась прислать журналиста, чтобы тот мог побеседовать с преуспевающим бизнесменом Адамите. Странно, что Адриан согласился. Обычно он оставался в тени. Ри почти весь день бегала по клубу, занималась рабочими вопросами. Девушка действительно отвлеклась от тяжелых мыслей. Даже как-то почувствовала себя спокойнее. Она ведь взрослая, рассудительная, занимает почетную должность. А все эти вот капризы и истерики не про нее. И вот, наконец, забрав смокинг Адриана, Раиса решила оставить его в кабинете, а заодно и повторить свою просьбу об отпуске. Вдруг Адриан сменил гнев на милость. Дверь в кабинете шефа была приоткрыта. Ри знала, что журналист уже приехал и в эту минуту работает над материалом. Ри заглянула в имевшийся просвет. Ну а что, если дверь оставили незапертой? А там Адриан чинно восседал на диване, рассматривал репортера, занявшего место на диване напротив, и совершенно не замечал, что у этой беседы появился зритель в лице Ри. На первый взгляд ничего странного. Вопросы нейтральные, связанные с бизнесом и самим клубом. Но репортером оказалась яркая брюнетка с длинными ногами, шикарным бюстом и накачанными губами. Ри замерла, а журналистка поерзала попой по кожаной обивке, отчего юбка задралась еще выше. Длинные ноги, задумчивый взгляд Адриана, явный интерес в глазах брюнетки. Это все разозлило Камалову. Но что больше всего убило Ри, так это легкая улыбка на губах Ада. Он ведь никогда не улыбался. Ей? Точно никогда. Все больше рычал или хмурился. Ри постояла, глядя через щелочку на Адриана. Горько и больно было от того, что Адамите счастлив, и интересуется репортершей. А та и рада стараться. Жестами привлекает взгляд мужчины к идеальным ногам и фигуре. Конечно, Ри для него сестра и подчиненная, а вот эта журналистка с модельной внешностью, пусть и слегка вульгарная, не может не понравиться Аду. Нет, разумеется, не для крепких отношений, а для кратковременной интрижки. И, судя по блеску в глазах, репортерша не возражала бы, если бы между ней и Адамите закрутился бурный роман, пусть и всего на пару часов. И богатое воображение Ри с готовностью подкинуло различные варианты развития событий. Кто помешает Адриану заняться любовью с репортершей прямо здесь и сейчас? Да никто! Никто из работников клуба не сунется к шефу без разрешения. А Ри? Ри этого не нужно. О Юре, своих планах на новую счастливую жизнь и о своей поездке Раиса уже не вспомнила. Боли и обиды клокотали сердце. «Вот и спи с ними!» — пробормотала Ри, обращаясь к сотням, тысячам женщин, с которыми Адриан мог бы иметь, либо имел связь. Развернувшись, побежала по коридору. По пути встретились девчонки-официантки. Ри буквально силой вручила им чехол с праздничным костюмом Адамите, а сама помчалась к запасному выходу. «Нет, уволиться! Срочно! И пошел он, этот ад, ко всем чертям! Пусть горит в аду со своими бабами, приказами, длинным характером. У нее отпуск. Нет, увольнение. Никогда она больше не вернется сюда. Найдет новую работу. Да даже возьмет и откроет свой собственный клуб. У нее непременно все получится. А Адамите? Да пусть к самому дьяволу катится. Вот бы проснуться утром, а Адриан ничего для нее не значит. Ничего. Полный ноль. Спустя пару минут малышка Ри уже неслась на своем байке по улицам вечернего города. Скорость ее всегда успокаивала. Однако не сегодня. Пусть и перед глазами проносились дома, светофоры, переулки, а покоя в душе малышки Ри не наступало. Ярко-желтый мотоцикл своим рычанием заглушил любые звуки. Машина сопровождения давным-давно отстала от девушки. Слишком плотный трафик. А малышка Ри уже больше года приноровилась тому, как легко и просто сбросить хвост. Понятно, что вскоре ее отыщут по маячку. В крайнем случае мама подключит свои каналы. Но малышке Ри нужна была передышка, чтобы подумать, осмыслить происходящее, разработать план. У нее непременно все получится. И не только с новой работой, но и в личном плане. Вот так. Да. Она возьмет, да и переспит с первым встречным. Сразу, как только самолет приземлится. И будет предаваться с ним страсти весь отпуск. Вот так-то. Девушка, увлеченная мыслями, не сразу заметила, что несется слишком быстро. А рядом выскочил второй байк, как будто намеренно заблокировал ей дорогу. Девушка попыталась сбросить скорость, увернуться, сманеврировать, а не вышла. Руки дрогнули. Только одна мысль сверлила черепную коробку. Лишь бы никого не зацепить, потому что остановка рядом, народ суетится, спешит после рабочего дня. Вокруг ни в чем не повинные прохожие, которые не сразу заметили летящего у них мотоциклиста. Столкновение оказалось неизбежным. Но малышка Ри успела пустить байк боком, в стену уже закрытого на выходные книжного магазина, подальше от наполненной людьми остановки. А сама сгруппироваться не успела. Ее утянуло по инерции вперед. Малышка Ри ослепла и оглохла от боли. И всего одна мысль въелась в мозг. Адриану она пожелала гореть в аду, а выходит, сгорела она сама.